Глава 14. Я с трудом перевел дыхание после изнурительного боя. Мышцы ныли от перенапряжения, последствия использования воздушного шага, а магический резерв едва тлел, требуя восстановления. В руке я все еще сжимал пурпурное ядро жнеца, которое странно холодило кожу и пульсировало, подобно живому сердцу. Но вместо тепла от него исходил космический холод, сухой и древний, как пустота между звездами. «Прохор!» — поторопила меня Василиса. Осторожно положив ядро жнеца в специальный мешочек, подвешенный на поясе, я направился к ней. Усталость отступила перед любопытством. В голосе девушки слышалось искреннее изумление. Та самая чаша, которая еще недавно источала сумрачную пульсирующую жидкость, теперь пустовала. Вязкая субстанция, питавшая черные вены подземелья, полностью исчезла. На дне лежал небольшой предмет, на который Василиса указывала кончиком пальца, не решаясь прикоснуться. Я наклонился и разглядел костяную статуэтку размером с кулак. Грубо вырезанную фигурку женщины с гипертрофированно пышными формами. Непропорционально огромная грудь, выпуклый живот, широкие бедра и массивные ягодицы были подчеркнуты так явно, что не оставалось сомнений в назначении фигурки. Лицо практически отсутствовало, лишь намек на черты – руки же выглядели тонкими отростками на фоне преувеличенных женских атрибутов. «Что это?» Василиса покраснела, ее взгляд скользил между моим лицом и необычной находкой. «Неужели это какой-то странный реликт? От него исходит ощутимая магия». Я аккуратно поддел статуэтку лезвием ножа и поднял на свет. Желтоватая кость, из которой она была вырезана, казалась древней, но удивительно сохранившейся. Мелкие узоры по всей поверхности напоминали руны, слишком старые, чтобы я мог их прочесть. «Это не реликт», — ответил я, рассматривая находку со всех сторон. «Это артефакт, причем чрезвычайно древний». «Логично. Она похожа на фигурки, которые вырезали еще первобытные племена. Таким статуэткам обычно тысячи лет». «Да, это символ плодородия и жизни». «Плодородие?» Голицына выглядела озадаченной. «В этом... месте смерти?» «Культы развиваются, меняются», — пояснил я, вспоминая знания из прошлой жизни. «Когда-то здесь поклонялись силам природы, жизни, продолжению рода. Позже все извратилось, превратившись в жертвоприношение бездушным. Но артефакт остался и впитывал энергию обрядов, проводимых здесь веками». Василиса недоверчиво покачала головой. «Но какую же зловещую магию скрывает этот артефакт? Ведь он находился в центре всего этого». Она обвела рукой черные вены на стенах, алтарь, потоки магической энергии, все еще витавшие в воздухе. Я не смог сдержать усмешки. Не такую уж и зловещую. Я бережно завернул статуэтку в чистую ткань и спрятал в свой рюкзак. Весьма специфичную, скажем так. Боковым зрением я заметил, как щеки Василисы вспыхнули еще ярче. Но времени на подобные разговоры не было. Нужно было заняться выжившими бойцами и собрать трофеи. «Борис!» — позвал я командира охотников. — Доклад! Командир, все еще державший громовержец за цевье, подошел и коротко кивнул. — 10 раненых, господин воевода. Из них 5 тяжелых. Тихон, Самсон, Иерема из Дербышей, Мирон из Анфимовки и наш Силантий. У Мирона дела совсем плохи. Стрига вспорола живот. Боюсь, отдаст Богу душу. Я нахмурился и огляделся. — Где итальянец? Пусть займется ранеными немедленно. — Уже! — Коротко отозвался охотник. Если бы не металлический элементаль, к этому моменту рассыпавшийся на осколки, все те раненые бойцы точно стали бы мертвецами. А так голем отвлек на себя врагов и покромсал их в прекрасную стружку. «Полина!» — обратился я к девушке, которая помогала одному из стрелков подняться на ноги. «Используй свои способности целителя. Начинайте с самых тяжелых». Доктор Альбиноди, уже хлопотавший над телом Мирона, возмущенно махнул руками. «Мамма мия, эти раны! Без моего медицинского гения никто бы не выжил! Нужно стерильное окружение, инструменты, ассистенты, а мне приходится работать в этом склепе среди пыли и крови, как простому мяснику!» Несмотря на театральность, его руки двигались со впечатляющей точностью и скоростью. К нему присоединилась Полина, ее лицо выражало смесь испуга и сосредоточенности, а ладони светились мягким, изумрудным светом целебной магии. «Час!» Бросил итальянец, не поднимая глаз от раненого. «Дайте мне час с этим человеком, и я верну его с границы смерти!» И это не выглядело как похвальба, скорее как обещание. Я оценивающе взглянул на рану и кивнул, затем жестом подозвал Бориса и Федота. «Организуйте охранение», — приказал я. «Убедитесь, что все бездушные мертвы, и начинайте извлекать эссенцию». В следующий час мы развернули полноценную операцию по сбору трофеев. Охотники, обученные правильному извлечению кристаллов, методично вырезали их из тел поверженных бездушных. На третьем уровне мы насчитали чуть больше полусотни тварей, не считая жнеца, а на втором уровне оставалось еще около 30. Колоссальное количество, которое объясняло, почему обычные отряды не справлялись с зачисткой. И ведь Бздыхов наверняка еще изрядно проредили бойцы Перуна. Я занялся останками жреца лично. Тело древнего почти полностью рассыпалось в жирный маслянистый пепел, но внутри пепла то и дело попадались кристаллы эссенции. Пурпурное ядро, уже хранившееся в моем мешочке, было самым массивным. По классификации размеров оно считалось гигантским кристаллом. Редчайшая находка. Такой кристалл белого цвета стоил от 750 рублей и выше, а пурпурный – раза в три больше. Однако, кроме него, я обнаружил еще 4 крупных кристалла. 2 почти прозрачных, с легким пурпурным оттенком ментальной магии, и 2 насыщенно красных. В мелком прахе нашлось также 7 средних кристаллов с зеленоватым оттенком. Ценнейший материал для создания исцеляющих артефактов. «Никогда не видел, чтобы в одном бездушном было столько эссенции». Борис присел рядом, рассматривая мои находки. «Даже в крупных стригах обычно один средний кристалл и горсть мелких. Ну, 2, если повезет». Я кивнул, тщательно очищая каждый кристалл ткани и убирая в рюкзак. Этот ублюдок существовал веками. Питаясь чужими душами, неудивительно, что накопил такое богатство. Тимур, помогавший в сортировке трофеев, подошел с холщовым мешком. «Предварительный подсчет с трофеев 3-го уровня. 137 крошечных кристаллов, 93 малых и 26 средних. Это не считая добычи сожнеца». Я мысленно прикинул примерную стоимость. Даже по самым скромным оценкам мы собрали на несколько тысяч рублей. Достаточно для уплаты налога, получения титула марграфа и реализации планов по объединению деревень. «А наши на втором этаже добыли еще 86 крошечных, 41 малые и 9 средних», — добавил Федот, спустившийся по ступенькам. «Воевода, там Гаврила отыскал в нише то странное дерево, которое мы видели на холме. Светобой, кажется». «Отлично», — кивнул я. «Соберите побольше веток и корней. Это ценный реликт, который мы высадим в Угрюмихе». За час работы доктор Альбинони и Полина стабилизировали состояние Мирона. Бледный, покрытый потом, парень все же дышал ровнее, а его пульс укрепился. Конечно, если бы не мастерство Джованни и не магия Белозеровой, бедолага отправился бы прямиком на тот свет. «Магнифико!» Итальянец устало вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив кровавый след. «Мое мастерство в сочетании с магией сеньорины творит чудеса. Но ему нужен абсолютный покой, тепло, никакой воды или пищи. Рана слишком серьезна. Транспортировать крайне бережно и только на носилках». «Перенесите его наверх», — распорядился я. 5 самых крепких бойцов понесут раненых. Как только завершим сбор трофеев, встанем на ночь здесь же». «Будем здесь ночевать?» — удивилась Василиса. «Да. Я хочу выгрести из этого окаянного места все до последнего гвоздя, чтобы смерти наших бойцов были не напрасны». Я ввел взглядом подземный зал, теперь лишенный своей зловещей ауры. Черные вены на стенах побледнели и высохли, напоминая мертвые корни. Алтарь, служивший источником жизненной силы для бездушных, превратился в обычный каменный блок. Еще день назад это место было цитаделью зла, питающей страхи и кошмары окрестных земель. Теперь оно стало склепом, хранящим лишь пепел и забвение. И материал для новой легенды, которая поможет мне построить основание моей власти. «А что именно ты хочешь здесь найти?» — уточнила Голицына. «Как минимум оружие Перуна, которое стащили сюда Бздыхи». Так и оказалось. Отряд рассредоточился по залам, методично проверяя каждую нишу и углубление. «Воевода!» — окликнул меня Гаврила, присевший у дальней стены 3-го уровня. «Тут целый схрон!» За выступом, который мы поначалу приняли за обычную часть стены, обнаружилась ниша, заполненная оружием. Бездушные, лишенные способности использовать его, просто складировали добычу от предыдущих жертв. «Судя по маркировке, все это принадлежало экспедиции Перуна». Я поднял тяжелый пистолет модели «Степной орел» с характерным клеймом на рукояти. Рядом лежало еще 9 таких же. Помимо пистолетов мы обнаружили 4 штуцера «Громовержец» и 7 автоматов модели «Вихрь-3М» с утяжеленными стволами, специализированное оружие для борьбы с бездушными. Мои охотники с благоговением рассматривали находки, особенно автоматы, доступные лишь элитным подразделениям. В моей голове уже складывались детали плана по изучению этого оружия, чтобы однажды пополнить арсенал того, что я могу создавать своим талантом. Василиса подступила ко мне с 3 изящными жезлами в руках, но ее взгляд был прикован к одному из тел бездушных. В чертах этого существа еще можно было различить некогда привлекательное женское лицо. Пустые кратеры глаз, пухлые губы, изломанные конечности. Все это придавало мертвый бездушный жуткий вид. Некогда эта тварь была человеком, возможно, даже красивой девушкой, но темные силы исказили ее до неузнаваемости, превратив в кошмарное подобие самой себя. «Не может быть!» — прошептала она, опускаясь на одно колено для лучшего обзора. «Я знаю ее. Знала». Я внимательно посмотрел на останки. Даже после трансформации в некоторых бездушных сохранялись узнаваемые черты бывших людей, особенно если превращение произошло недавно. «Кто она?» — спросил я, опускаясь рядом. «Екатерина Вершбицкая». Василиса отвела взгляд, сглотнув. «Геоманка, как и я. Выпускница Московской академии. Специалист по реликтологии. Мы встречались на балах в Московском бастионе». «Ты ее хорошо знала?» Мой голос прозвучал мягче обычного. «Не очень». Голицына покачала головой, бессознательно поглаживая жезл. «Странно, что она работала на Перун. Ее семья достаточно состоятельна». В глазах Василисы читалось потрясение. Одно дело знать о бездушных абстрактно, и совсем другое — увидеть знакомое лицо, искаженное трансформацией. Тимур, рассматривавший трофейный огненный жезл, вмешался в разговор. «Перун платит очень хорошо. К тому же для молодого специалиста это возможность получить полевой опыт. Я слышал, они охотно набирают родовитых магов». Поймав взгляд девушки, я спокойно произнес. «Ты никогда не узнаешь, что на самом деле творится в знатной семье за закрытыми дверями. Чей отец проиграл все состояние в карты, чья мать упустила из рук хозяйство, позволив приказчику безнаказанно воровать. Возможно, дела у Вершбицких шли не так уж и хорошо». Изучив тела в униформе, я мысленно восстановил состав экспедиции. Командир, старший десятник, судя по переписке в магафоне. Маг-консультант Екатерина Вершбицкая, которая должна была разобраться с заказанным Терновским артефактом. 12 бойцов со специальной подготовкой. 2 мага боевой поддержки, специализирующихся на огненной и воздушной стихиях. И 3 технических специалистов, вероятно, для управления вездеходом и другим оборудованием. 19 человек, мысленно подытожил я. «Борис, пересчитайте все оружие и боеприпасы», — распорядился я. «Распредели их между стрелками, каждому по пистолету, а также либо по штуцеру, либо по автомату. Четко озвучим, что оружие передается временно и подлежит возврату. Делить добычу между деревнями будем уже дома. Жезлы...» Я повернулся к Василисе. «Тот, что принадлежал Вершбицкой, возьму я. Остальные 2 распределите на свое усмотрение». По взгляду Черкасского было очевидно, что огненный ему пришелся весьма по душе. Свой собственный трофейный жезл, заточенный под магию земли, я мысленным усилием вставил в древко глефы. Сумеречная сталь податливо разошлась в стороны, будто расплавленный воск, позволяя артефакту занять положенное место. Металл перестроился, надежно обхватывая жезл и фиксируя его так, чтобы при любом хвате моя левая рука непременно касалась резного дерева, усиливающего магический импульс. 2 половины древка бесшовно срослись воедино вокруг нового сердца глефы, и оружие довольно завибрировало в предвкушении грядущей битвы. Теперь в моих руках был не просто идеальный инструмент для боя, но и мощный магический усилитель, многократно повышающий эффективность любого заклинания стихии земли и металла. А водный жезл Воронцовых теперь вполне можно будет продать, поскольку 2 такой же уже находится в руках Полины. После 2 часов поисков мы закончили сбор трофеев и начали подъем наверх. Тяжелораненых несли на импровизированных носилках из веток и плащей. Доктор Альбинони и Полина не отходили от них, постоянно проверяя состояние. Выбравшись на поверхность, я видел, что солнце уже клонилось к закату. Быстро отдав распоряжение по организации базового лагеря для раненых, я собрал небольшой отряд из 10 человек. «Идем проверять лагерь Перуна», — объявил я, указывая в западном направлении. «Скальд говорил, он с другой стороны болота». В сопровождении Василисы, Тимура, Бориса и шести охотников я отправился в путь. Скальд кружил над нами, изредка спускаясь для докладов. «Сейчас, за тем холмом!» Ворон мысленно передал нам информацию, снизившись до уровня моего плеча. «В низине, у самой кромки болота!» Мы обошли холм и увидели небольшую поляну с остатками временного лагеря. Потрепанный брезент, натянутый между деревьями в качестве навеса, погасший костровый круг, обложенный камнями, разбросанные пустые коробки от армейских пайков и повсюду стреляные гильзы. «Похоже, здесь был бой», — заметил Тимур, поднимая гильзу от бронебойного патрона. «Скорее всего, именно отсюда экспедиция отправилась к капищу». Я внимательно осмотрел землю и заметил странные параллельные борозды, уходящие в сторону болота. «Скальд», — мысленно обратился я к ворону, — «это те следы, которые ты принял за колесные?» «Разумеется!» — ворон переминался с лапы на лапу на ближайшей ветке. «А что, они не от колес?» «Это следы шнекоротеров вездехода. Я не смог сдержать усмешки. Слишком широкие для колес». Скальд взъерошил перья, явно задетый моим замечанием. «А я, по-твоему, должен разбираться в этих ваших механических повозках?» — раздраженно прокаркал он. «В мое время люди ездили верхом на лошадях. Вот различать 20 видов лошадиных следов — это пожалуйста, хоть закрытыми глазами». «Ладно, не обижайся». Я примирительно поднял руку. «Твоя разведка была бесценна. Без нее мы бы еще долго искали лагерь». «Тот-то же!» Ворон клюнул ветку, словно наказывая ее за мою дерзость. «У меня, между прочим, раненое крыло. И кто, по-твоему, должен теперь таскать меня обратно? Разумеется, ты!» Василиса, наблюдавшая за карканьем птахи, в которой несложно было различить перепалку, едва сдерживала улыбку. Я тем временем анализировал ситуацию. Шнекороторный вездеход не мог самостоятельно добраться сюда по дороге от Москвы. Его пришлось доставить на грузовике или другом транспорте до края болота. Обыск лагеря принес еще немного снаряжения. Водонепроницаемые мешки, сигнальные ракеты, запасные комплекты униформы и дополнительные коробки с боеприпасами, спрятанные под брезентом и брошенные во время бегства. «Вижу, наши предшественники готовились серьезно». Я указал на 5 цинков с патронами, по 600 патронов в каждом. Оружия, к сожалению, не нашлось. Видимо, бойцы взяли все с собой при поспешном отступлении, и оно перекочевало на 3-й уровень. Когда начало смеркаться, я решил вернуться к основному отряду. «Заночуем возле холма», — объявил я. «Завтра с утра проведем тщательную разведку окрестностей на предмет реликтов. Такие места, где долго обитали бездушные, обычно богаты ценными растениями». Ночь, на удивление, прошла спокойно. Утром доктор Альбинони доложил, что жизни тяжелораненого Мирона больше ничего не угрожает. Кризис миновал. Остальные раненые также потихоньку шли на поправку, благодаря целительской магии Полины и искусству итальянского врача. Я стоял на вершине холма, наблюдая, как первые лучи солнца разгоняют туман над болотом. Победа далась нам нелегко, но мы выполнили задачу, которая поначалу казалась невыполнимой. Вскоре я созвал всех зевающих, но боеспособных бойцов. Они выглядели уставшими после вчерашней битвы, но в их глазах читалась гордость. Еще бы, победить там, где даже элитное подразделение потерпело поражение. «Сегодня собираем урожай нашей победы», — объявил я, вводя взглядом охотников. «Разбейтесь на группы по 3-4 человека. Каждая группа обследует свой сектор в радиусе 2 километра вокруг холма. Ищите любые необычные растения или деревья, но не трогайте их сами. Если видите что-то странное, отмечайте место и зовите меня или Василису. Если потребуется пройти по топкой зыбучей местности, зовите Полину». Борис разделил людей и распределил секторы поиска. Проверив, что доктор Альбинони остается с ранеными, я отправился с первой группой к участку леса, примыкавшему к болоту с восточной стороны. Уже через час поиски принесли первые результаты. В низине под холмом обнаружились заросли вороньего льна, ценного реликта, чьи темные волокнистые стебли используются для создания защитной одежды. Чуть дальше нашелся куст дымлянки, а у самого края болота целая поляна сумеречника, похожего на мох черного цвета со слабым синеватым свечением. «Смотрите, воевода!» — позвал меня Федот, указывая на странное растение, с ярко-алыми листьями, словно обмакнутыми в кровь. «Никогда такого не видел!» Я осторожно приблизился и наклонился, рассматривая находку. Тонкие стебли покрывали мелкие красные ворсинки, от прикосновения к которым на коже оставались жгучие следы. «Кровяница», — определил я. «Редкий реликт. Не трогайте голыми руками, эти ворсинки вызывают сильное жжение. Но сок из стеблей используется для создания укрепляющих настоек». Я показал, как следует аккуратно срезать растение у самого корня, используя перчатки и острый нож, а затем упаковать в холщовый мешок. Дальше в лесу Гаврила обнаружил странное дерево с необычной кроной. Ветви его образовывали почти идеальную сферу, а коричневато-серые листья казались высеченными из тонкого камня. «Мраморник», — пояснил я. «Древесина его тверда, как камень, но легче обычного мрамора. Обратите внимание на эти наросты в основании ствола. В них скапливается смола с особыми свойствами. Ее собирают, пока она еще вязкая и тягучая, как мед. После обработки она становится основой для лучших лаков». «Лаков?» — удивленно вскинул брови один из охотников. «Верно. Для мебели и музыкальных инструментов». «Да уж, у богатых свои причуды», — пробубнил Гаврила. Я показал охотникам, как делать надрезы на наростах, чтобы собрать свежую смолу в специальные контейнеры, попутно объясняя, как определить готовность нароста к сбору, по характерному янтарному оттенку и консистенции, которую можно проверить, слегка надавив острием ножа. Охотники уже перестали удивляться моей информированности, принимая слова как должное, тем более что я ни разу не ошибся. К полудню мы обнаружили настоящее сокровище – рощу звонарей, деревьев с полыми стволами и ветками, которые при малейшем ветерке издавали мелодичный перезвон, напоминавший далекое звучание колокола. Василиса пришла в восторг, объяснив, что из этой древесины изготавливают лучшие резонаторы для магических устройств связи, в том числе магафонов. «Только не ломайте ветки просто так», — предупредил я бойцов. «Срезайте их вот так, под углом, чтобы дерево могло залечить рану. И только по 3-4 ветки с каждого дерева». В болотистой низине обнаружились заросли шепотника. Высокой травы с широкими листьями, которые постоянно шелестели, даже когда не было ветра. Если прислушаться, можно было различить отголоски слов и фраз, произнесенных поблизости за последние дни. Этот реликт считался ценным материалом для создания сигнальных амулетов, способных поднять тревогу. «Здесь соблюдайте особую осторожность», — я натянул кожаные перчатки. «Шепотник реагирует на громкие звуки усилением ядовитых испарений. Говорите шепотом и срезайте только верхнюю треть растения». Тем временем другие группы нашли еще несколько ценных реликтов. Полянку желотрава с его характерными красными прожилками, несколько молодых деревьев серой ольхи и даже куст редкой костяницы, чьи плоды укрепляют кости, а шипы содержат опасный яд. Особую радость мне доставила находка еще нескольких саженцев светобоя. Я лично руководил их выкопкой, убедившись, что корневая система не повреждена. Собранные реликты складывали на брезент, разложенный возле лагеря. Список находок впечатлял. Вороний лен — 12 кустов, сумеречник — более 30 кустов, дымянка — 8 кустов, кровяница — 5 кустов, ветви мраморника и звонаря. Саженцы светобоя — 7 штук, желотрав — 10 кустов, костяница — 2 куста, шепотник — более 20 пучков, серая ольха — 4 молодых деревца, а также несколько мешков с корнями, семенами и плодами других реликтов. Пока шел сбор урожая, часть бойцов под руководством Бориса приступила к раскопке вездехода. Странная машина, застрявшая в трясине, оказалась крепче, чем можно было предположить. После часа работы лопатами и применения магии земли нам удалось освободить шнека-роторы и выкатить вездеход на твердую почву. «Удивительная вещь», — с восхищением произнес Борис, осматривая очищенный от грязи корпус. «Не машина, а настоящий корабль для суши». Пока велись работы, я убедился, что подземелье капища полностью уничтожено. Тимур огненной магией выжег все, что могло остаться от черных вен и других следов скверны. Василиса с моей помощью обрушила своды, запечатав проходы. В результате холм заметно просел, образовав на вершине неглубокую воронку, единственное напоминание о некогда зловещем месте. Все тела бездушных мы также сожгли, собрав прах в специальную яму, которую затем засыпали и утрамбовали. Жетоны павших бойцов Перуна я собрал и спрятал в сумку. Возможно, когда-нибудь смогу передать их товарищам или семьям погибших. После полудня мы закончили погрузку реликтов на грузовую платформу вездехода. Машина была просторной, В основном отсеке разместились раненые, часть бойцов, остальные устроились на платформе среди мешков с добычей. «Ты когда-нибудь ездил на таком?» — спросил я у Тимура, когда мы забирались в кабину управления. «Нет, но теория мне знакома». Черкасский занял место водителя и начал разбираться с панелью управления. Через несколько минут проб и ошибок ему удалось завести двигатель. Вездеход дрогнул, его корпус наполнился низким гулом, а шнекоротеры начали медленно вращаться, вгрызаясь в грунт. Движение машины оказалось своеобразным. Она не ехала, а словно ввинчивалась в пространство, оставляя после себя характерные бороздки. На твердой почве скорость была не впечатляющей, но стоило нам выйти на заболоченный участок, как вездеход показал свои истинные возможности. Он плавно скользил по топи, не проваливаясь и не застревая. Скальд летал впереди, разведывая путь и периодически возвращаясь с докладами. Мы планировали вернуться в Угрюмиху к завтрашнему дню, двигаясь в обход основных болотных топей. Когда солнце начало клониться к горизонту, вездеход вышел на относительно сухой участок между двумя болотистыми низинами. Скальд внезапно спикировал к нам и заговорил взволнованно. «Люди! Впереди отряд хорошо вооруженных людей! Они услышали шум вездехода и движутся сюда!» Я немедленно приказал остановиться и выставить боевое охранение. Едва мы заняли позиции, как из-за поворота лесной тропы показался отряд. Около 15 человек, в характерной темно-синей униформе с символикой Перуна. Они двигались настороженно, с оружием наготове, и возглавлял их высокий мужчина с седыми висками и механическим, артефактным протезом вместо левой руки. Увидев нас, и что важнее, свой вездеход, они замерли. В считанные секунды обе стороны взяли друг друга на прицел. Наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением вездехода. Казалось, пролетит муха, и это услышат все. «Вы кто такие?» — наконец произнес командир отряда, не опуская оружия. «И какого хрена у вас наша машина?»